Глава 20. 4 марта, вторник. С первыми всходами пшеницы сельский пейзаж сочнее, чем мы с тобой привыкли видеть. Издалека видится зеленое буйство. Над колыханием ростков петляют первые пробудившиеся трутни, и поля будто дремлют. Но мы-то знаем, что через 2 месяца жгучее солнце иссушит зелень до стерни. Почва обнажится, потрескается, покроется красной коростой, сквозь которую даже чертополох пробивается неохотно. Горячий ветер выметит то, что не уничтожило солнце, надует засуху, а с нею и вонючую тишь, порождающую болезни. Я помню лето 75-го, Монпер. Помню испепеляющий зной и добела раскаленное небо. В то лето бедствия осаждали нас. Сначала наползли речные цыгане, сели на мель в мороде и своими грязными плавучими посудинами испоганили скудные остатки воды в реке. Потом вспыхнул мор, поразивший сперва их животных, затем наших. Какое-то бешенство. Глаза закатываются, ноги сводят судорогой, тело вздувается, хотя животные отказывались пить. Потом обильная испарина, дрожь и смерть среди полчищ из сине-черных мух. О, Боже, воздух тягучий и сладковатый, как сок гнилых фруктов, кишел этими мухами. Ты помнишь? Стояла такая невыносимая жара, что из высохших болот к реке стекались на водопой отчаявшиеся дикие звери. Лисы, хорьки, куницы, собаки, изгнанные из своих обиталищ голодом и засухой. Многие из них бешеные. Мы отстреливали их, едва они приближались к реке, убивали из ружей или забивали камнями. Дети и цыган тоже закидывали камнями, ну а те, такие же загнанные и отчаявшиеся, как и их скотина, упорно возвращались. Воздух синел от мух, смердело гарью. Цыгане пытались огнем остановить болезнь. Первыми подохли лошади, затем коровы, быки, козы, собаки. Мы не подпускали бродяг к себе, отказывались продавать им продукты, воду, лекарства. Застрявшие на мелеющем тане, они пили бутылочное пиво и тухлую воду из реки. Я помню, как наблюдал за ними из морода, смотрел на притихшие согбенные фигурки у ночных костров, слушал чьи-то всхлипы, женщины ли, ребенка, над темной водой. Некоторые горожане, слабовольные существа, в том числе Нарсис, повели речи о милосердии, о сострадании. Но ты не дрогнул, ты знал, что делать. На проповеди ты называл имена тех, кто отказывался содействовать обществу. Мускат. Старый Мускат, отец Поля, выдворял их из кафе, пока они не поняли, что лучше туда не соваться. По ночам между цыганами и горожанами вспыхивали драки. Церковь осквернили, но ты держался стойко. И вот однажды мы увидели, как они пытаются снять свои суда с мели. Одни впряглись в лодки спереди, другие подталкивали сзади. Грунт был еще мягкий, и местами они проваливались выл по бедра, ища опору в склизких камнях. Заметив, что мы наблюдаем, кое-кто из них сипло и грубо выкрикивал проклятие. Но прошло еще 2 недели, прежде чем они наконец-то убрались из города, бросив на реке свои разбитые суда. «Огонь», — сказал ты, Монпер, — «огонь, оставленный без присмотра пьяницей и его шлюхой, которым принадлежало судно. Пламя быстро распространилось в сухом наэлектризованном воздухе, и вскоре в огненном танце заплясала вся река. Трагическая случайность». «Конечно, без сплетен не обошлось. Смутьяны всегда найдутся. Дескать, ты спровоцировал пожар своими проповедями, кивнул старому Мускату и его сыну, чей дом расположен в таком месте, откуда все видно и слышно, однако в ту ночь оба ничего не видели и не слышали». Правда, большинство горожан с уходом бродяг облегченно вздохнули. А когда пришла зима и полили дожди, вода в тане вновь поднялась, и река поглотила останки брошенных судов. «Сегодня утром я опять заходил туда, Пер. Это место не дает мне покоя. За 20 лет оно почти не изменилось. Та же коварная застоялая тишь, предвестник опасности. Когда я проходил мимо, на грязных окнах колыхнулись занавески. Кажется, кто-то тихонько засмеялся. Сумею ли я выстоять, Пэр? Или потерплю поражение, несмотря на все мои добрые намерения? 3 недели. 3 недели кошмара. Мне следовало бы очиститься от сомнений и слабостей. Но страх не покидает меня. Минувшей ночью я видел ее во сне. То был нечувственный сон? Нет. Я грезил о неясной угрозе. Это потому, что она вносит сумятицу в мои мысли. Пер, беспорядок. Жоли, друг, говорит, что и дочь у нее такая же скверная. Носится, как сумасшедшая по мороду, болтает о нелепых ритуалах и суевериях. Жолин утверждает, что девочка ни разу не была в церкви, не умеет молиться. Жолин завела с ней разговор о Пасхе и воскресении Христа, а девчонка отвечала бессвязным языческим бредом. А этот праздник, что она задумала? Ее афиши развешаны в витринах всех магазинов города. Дети обезумели от возбуждения. «Оставьте их в покое, святой отец. Детство бывает раз в жизни», — твердит мне Жорж Клермон. Его жена лукаво поглядывает на меня из-под выщипанных бровей. «Я не вижу в том никакого вреда», — жеманно поддакивает она. «Подозреваю, что они столь терпимы, потому что их сын заинтересовался праздником. К тому же все, что способствует торжеству Пасхи...» Я не пытаюсь им объяснять. Выступать против детского праздника — только навлечь на себя насмешки. И так уже Нарсис под гогот неблагонадежных элементов называет меня генералом антишоколадной кампании. Но как же меня это терзает? Допустить, чтобы она использовала церковный праздник для подрыва авторитета церкви, для подрыва моего авторитета. Я и без того едва не ударил в грязь лицом, больше рисковать нельзя. А ее влияние с каждым днем растет, и немалую роль в этом играет сама шоколадная. Полукафе, полукондитерская, в ней такой уют. Такая доверительность. Дети обожают шоколадные фигурки, которые им вполне по карману. Взрослых манит едва уловимый дух греховности, секретов, шепотом озвученных бед. Некоторые семьи начали еженедельно заказывать шоколадные торты к воскресному обеду. Я вижу, как они после службы выносят оттуда украшенные лентами коробки. Жители Ланскнесу, Тан никогда прежде не потребляли так много шоколада. Вчера Туанетта Арнольд ела прямо в исповедальне. Я ощущал ее сладкое дыхание, но вынужден был сохранять ее анонимность. «Благослови меня, отец мой, я шагрешила. Я слышу, как она жует, слышу тихое хлюпанье. Ее язык касается зубов, она исповедуется в пустяшных грехах. Но я, весь во власти нарастающего гнева, едва ли понимаю, о чем она говорит. Запах шоколада в тесном закутке с каждой секундой острее. Голос у нее отяжелел от сладкого, и соблазн наполняет мой рот слюной. В конце концов, я не выдерживаю. «Вы что-то едите?» — резко спрашиваю я. «Нет, Пэр». Она почти оскорблена. «Как можно? С чего бы мне?» «Я уверен, что вы что-то жуете», — громко говорю я, даже не пытаясь понизить голос, и приподнимаюсь в темной кабинке, хватаясь за выступ. «За кого вы меня принимаете? За идиота?» Опять чавканье, и мой гнев вспыхивает с новой силой. «Я прекрасно слышу вас, мадам», — грубо говорю я. «Или вы решили, что раз вас не видно, то и не слышно ничего?» «Святой отец, уверяю вас...» «Замолчите, мадам Арнольд, хватит лгать!» — взревел я. Внезапно запах шоколада исчез, чавканье прекратилось. Вместо этого возмущенная «ох», паническая возня, она выскочила из кабинки и побежала прочь, скользя по паркету на высоких каблуках. Оставшись один в исповедальне, я пытался уловить ненавистный запах. Вспоминал хлюпанье и то, что испытывал сам — уверенность, негодование, праведность своего гнева. Но меня обступала темнота, пропитанная ароматом благовоний и свечным дымом, а отнюдь не запахом шоколада. Мною начали овладевать сомнения. Уверенность моя пошатнулась. Потом, вдруг осознав всю нелепость произошедшего, я безудержно расхохотался. Приступ веселья, обуявший меня, был столь же пугающим, сколь и неожиданным. Я был потрясен. Обливался потом, живот скрутило. Внезапно мне пришла в голову мысль, что, пожалуй, только она способна в полной мере оценить весь комизм ситуации. Это спровоцировало новую вспышку судорожного смеха, и я, сославшись на легкое недомогание, вынужден был прервать исповедь. Нетвердым шагом я направился к резнице, ловя на себе недоуменные взгляды прихожан. Надо быть осторожнее. В Ланскне любят сплетничать. После того случая недоразумений не возникало. Я объясняю свою вспышку в исповедальне легким жаром, мучившим меня накануне ночью. Разумеется, повторений не допускаю. В качестве меры предосторожности довольствуюсь еще более скудным ужином, дабы не было проблем с желудком, из-за которых, возможно, у меня и случился нервный срыв. Тем не менее, вокруг я улавливаю неопределенность, почти предвкушение. Дети совсем ополоумели от ветра, носятся по площади, раскинув руки, кличут друг друга птичьими голосами. Взрослые тоже изменчивы, их мотает из крайности в крайность. Женщины разговаривают слишком громко, а когда я прохожу мимо, смущенно умолкают. Одни едва не плачут, другие агрессивны. Сегодня утром я попытался завести беседу с Жозефиной Мускат. Она сидела у кафе «Республика», и эта хмурая, косноязычная женщина накинулась на меня с оскорблениями. Глаза сверкают, голос дрожит от ярости. «Не смейте обращаться ко мне», — зашипела она. «Вы уже сделали свое дело». Храня достоинство, я не снизошел до ответа. Иначе мог бы разгореться скандал. Она преобразилась на глазах, в ней появилась жестокость, вялость черт исчезла, сменившись злобной сосредоточенностью. Еще одна перебежчица в стан врага. Как же они не понимают, Монпер? Почему отказываются видеть, сколь пагубно влияние этой женщины? Она внесла раскол в общество, лишает нас целеустремленности, играет на самых затаенных недостатках и пороках человеческой натуры, завоевывает любовь горожан, их преданность, о чем, да поможет мне Бог, мечтаю и я, ибо слаб. Лживыми проповедями она призывает с симпатией, терпимостью и состраданием относиться к жалким бездомным отщепенцам, поселившимся на реке, и разложение ширится. Оружие дьявола не зло, а наши слабости, Пер. Уж тебе-то это известно лучше остальных. К чему мы придем, не имея глубокой веры в чистоту своих убеждений и помыслов? На что нам надеяться? Сколько еще ждать, прежде чем порча затронет саму церковь? Мы с тобой знаем, сколь быстро распространяется гниль. Того и гляди, пойдут компании за богослужение для всех конфессий, в том числе и для поборников нерелигиозных убеждений. За отмену исповеди, как бессмысленной карательной меры. Начнется прославление внутреннего «я», и не успеют они опомниться, как вместе со своими якобы передовыми взглядами и безвредным либерализмом по тропе благих намерений отправиться прямиком в ад. Смешно, не правда ли? Неделю назад я усомнился в собственной вере. Был слишком занят собой, чтобы заметить симптомы. Слишком слаб, чтобы играть свою роль. И все же в Библии ясно сказано, что мы должны делать. Сорняки и пшеница не живут на одном поле. Это вам любой крестьянин подтвердит.